Она не приходит в себя сутки, лежа под капельницами. Но на следующий день мне звонят из больницы. Ангел очнулась, пришла в себя. Все это время я что-то делаю, но не могу ни о чем думать, кроме как о ней. О девочке-ангеле, лежащей сейчас с дырой в груди от пули, которая должна была стать моей. Уже через полчаса я в больнице. Стою в реанимации под дверью ее палаты. А войти не могу. Как ангел отреагирует? До этого я приходил к ней, но она спала. Была такой спокойной. А теперь как она воспримет меня, даже не представляю. Ну что, как она там? Тоха подтянулся. Ожил уже. Люда за ним идет. За руку поддерживает. Отлипнуть не может, а у меня внутри жжет. Я тоже хочу девочку свою обнять. Да вот только не знаю, как она меня встретит. Не знаю. Не заходил еще. Не мог. Ну давай зайдем, Бакир. Ее врач выходил как раз. Сказал, Лина уже проснулась. Открываем дверь. Палата одиночная. Огромное окно. Стерильность. Увесистый аванс позволил дать ей нормальные условия. Ангел лежит на кровати. Рядом аппарат работает. Пульс ее и сердце читает. Бледная, с перебинтованной грудью, подача воздуха через трубку в носу, немного укрыта одеялом. Волосы длинные разметались на подушке, и внутри сразу тепло становится, когда вижу ее глазки открытые, изумрудные. Она как кукла лежит на этой большой для нее кровати. Я же дурею от ее запаха, который сразу улавливаю, от чуть порозовевших губ, от глаз огромных. Вот. Только понимаю быстро, что не смотрит девочка больше на меня, как раньше, с трепетом и обожанием. Совсем нет. Даже близко. Мы заходим втроем, однако реакция ангела мне не нравится. Как только нас видит, она распахивает губы. Какой-то болезненный стон у нее вырывается, и девочка забивается в край кровати, в самый угол к стене. «Здорово, Лина. Как дела?» Тоха подходит к малой, но я вижу, что она на меня смотрит, поджав ноги под одеялом и смотрит очень херово. Глазище по 5 копеек, вся бледная снова становится, дрожит. Ее аппарат рядом начинает громко пищать, и я вижу, какой рваной начинает быть линия ее сердцебиения. Как горный, мать его, хребет. «Нет, не надо!» «Эй, ты чего? Это же мы! Чё так испугалась?» Тоха не вкуривает, а я да. И быстро. Она же боится нас. А точнее, меня. «Линусь, прости меня, маленькая. Я не хотела тогда. На нервах вся была. Подумала на тебя. Все подумали. Прости, малыш». Люда наклоняется и по плечу ее гладит. Ангел коротко кивает, но все так же смотрит на меня диким зверьком. Тоха удивленно сводит брови. Мы переглядываемся, и я коротко киваю. Не здесь. «Так, ладно, Котова, ты поправляйся. Не бери с меня пример. Пошли, Бакир, идем». Тоха буквально вытаскивает меня из палаты, и как только захлопывается дверь, ошарашенно смотрит. «Люда, иди погуляй. Дай нам поговорить. Я вот тут не понял, что с Линой стало? Ты видел ее? Кто ее так зашугал?» Сжимая зубы, хочется крушить тут все вокруг. И я. Ты? В смысле? Бакир, только не говори мне, что ты с Линкой что-то... Я думала, она была крысой Архипова. Что это она вас сдала. Уверен был на 100%. Все на это указывало. Все, блядь! Что ты с ней сделал? Я наказала ангела, как крысу. Отвечаю, а внутри все горит. Я знаю, как это звучит. Как наказал? Тоха все еще не вкуривает. Он всегда был спокойнее меня. Потому так хорошо вел дела в клубе. Я отъебал ее ремнем, а потом поимел против воли. Я ее чуть не убил. Да ты че? Что ты натворил, Бакир? Пиздец просто. Это же Линка. Она же наша мелкая. Все ж знают. Она бы нас не предала. Ох, Люда, помоги мне. У меня уже в боку болит. Толь, я тоже поверила. Вас расстреляли, мы не знали, что думать. Все поверили в это. Люда жмется к Тохе, а я стою волком, понимая, что своими руками разбил в этой девочке то самое ценное, что было у нее ко мне. Уважение, трепет, нежность, превратив это в ненависть, презрение, страх. Ну так, может, это мозгоправа позвать? Ты же видел, как Лина шарахалась от нас? Не от вас, от меня. Хочется орать, но я стою молча. Я сам виноват, я ее поломал. Даже не знаю, как я не порвал ее тогда. Это было чисто везение, мое, сука, везение, что ее не пришлось еще и там зашивать. Бакир, ну теперь мы уже знаем, кто сдал. Может, я поговорю с ней или ты, Люд? Поясним все. Нет, я сам, не лезьте. Отправляю этих голубей в их палату, а я сам под дверью стою. Нам нужно поговорить. Хочет она того или нет.